Осборн дочитал текст до конца и поднял глаза. «Очень хорошо, мисс Фо. Что еще вам удалось узнать?» «Я расколола некоторые из его кодов. Мне повезло, потому что я сумела влезть в базовую программу, которую Гэвин написал, чтобы атаковать чужие программы. Я использовала ее против кое-каких его собственных творений. Еще мне удалось проникнуть в файл, содержащий ключи и заметки о том, где и как они используются. Кое-чему я от него научилась, но это только надводная часть айсберга». Она махнула рукой в сторону молчаливых металлических мыслителей, расставленных по всей комнате. «То, что вы видите перед собой, это самое хитрое электронное оружие среди всего, что человечеству удалось пока создать. Система бронирована не хуже какого-нибудь крейсера. И она обязана быть такой, поскольку в мире полным-полно хитрых сторожевых программ, которые вцепляются, подобно терьерам, в любого непрошенного гостя и держат его мертвой хваткой. Если же они все-таки добирались сюда, с ними расправлялся уже Клюк, но большей частью никто не подозревал, что он взломал их защиту и проник в машину. Клюк напоминал крылатую ракету, быструю, маневренную, летящую над самой землей, и свои атаки он направлял сразу с нескольких сторон. Конечно, в наши дни большие информационные системы хорошо защищены, в них используются пароли и очень сложные коды, но Клюк участвовал в разработке большинства из этих систем. Нужен дьявольски хитрый замок, чтобы не пустить в дом того, кто делал замки всю жизнь. Опять же, Клюк помогал устанавливать многие крупные системы, и еще тогда он оставил в программном обеспечении своих тайных информаторов. Если коды менялись, компьютер сам передавал информацию об этом в какую-нибудь надежную машину, откуда ее позже вычерпывал Клюк. Это как если бы вы купили огромного, злющего, отлично выдрессированного сторожевого пса, а на следующую ночь приходит тот тип, который его дрессировал, гладит пса по голове и грабит ваш дом подчистую. И в таком вот духе. Когда Лиза начинала говорить о компьютерах, 90% сказанного до меня просто не доходило. «Я хотела бы кое-что узнать, Осборн», — сказала Лиза. «Что именно?» «Зачем я здесь? Чтобы раскрутить за вас это дело? Или с вас хватит того, что я приведу систему в такое состояние, когда с ней сможет работать любой грамотный пользователь?» Осборн задумался. «Меня беспокоит, — добавила она, — что я постоянно попадаю в засекреченные банки данных. Боюсь, в один прекрасный день кто-нибудь вышибет дверь и наденет на меня наручники. Вас это тоже должно беспокоить, потому что кое-кому в кое-каких организациях может не понравиться, если в их дела будет соваться обыкновенный полицейский из какого-то там отдела по борьбе с особо опасными преступлениями». При этих словах Осборн вскинул голову. «А что мне еще делать?» – огрызнулся он. «Упрашивать вас остаться?» «Нет, мне достаточно вашего разрешения. Не обязательно даже в письменном виде. Просто подтвердите, что одобряете продолжение работ». «Послушайте, что я вам скажу. Если говорить об интересах округа Лос-Анджелес и штата Калифорния, то дома Клюга вообще не существует. Здесь нет участка. Он не зафиксирован в документах. С точки зрения закона, этого места просто нет. И если кто-то вправе дать вам разрешение на работу с материалами Клюга, так это именно я. А я по-прежнему считаю, что здесь было совершено убийство. Так что продолжайте работать». «Не очень-то надежная защита», – задумчиво сказала Лиза. «А чего бы вы хотели? Ладно, что еще вам удалось обнаружить?» Лиза повернулась к клавиатуре и принялась печатать. Вскоре заработал принтер. Сложив распечатку, Осборн собрался было уходить, но не удержался и уже в дверях остановился, чтобы дать последние указания. «Если обнаружите какую-то информацию, доказывающую, что это было не самоубийство, дайте мне знать». «Окей, это было не самоубийство». Осборн поначалу не понял. «Мне нужны доказательства». «У меня они есть, только вам они, скорее всего, не подойдут. Эту глупую предсмертную записку писал не Клюк». «Откуда вы знаете?» «Я поняла это в первый же день, как только дала машине команду распечатать программу, А потом сравнила ее стиль со стилем Клюга. Это не его программа. Она выполнена предельно компактно. Ни одной лишней строчки. Клюг выбрал себе такой псевдоним неспроста. Вы знаете, что означает Клюг? «Умный», — вставил я. «Буквально да. Но это еще и нечто чрезмерно сложное. Нечто такое, что работает исправно, но по непонятным причинам. У нас говорят «клюговать» ошибки в программе». «И что?» «Программы Клюга выглядят просто жутко. Там полно соплей, которые он не удосужился почистить. Но он был гением, и его программы работают безукоризненно, хотя вас и не покидает недоумение, как же это они все-таки работают. Служебные программы у него так написаны, что у меня мурашки по спине бегали, когда я с ними разбиралась. Жуть! Но по-настоящему хорошее программирование – такая редкость, что его недоделки выглядят лучше, чем та гладкая чепуха, которую пишут в середнячки. Подозреваю, что Осборн понял из сказанного примерно столько же, сколько и я». «Короче, ваше мнение основано на оценке стиля программирования?» «Да. К сожалению, пройдет еще лет 10, если не больше, прежде чем суд будет принимать такие вещи всерьез, как, скажем, анализ почерка или дактилоскопию. Но если вы понимаете что-нибудь в программировании, вам достаточно одного взгляда. Предсмертную записку написал кто-то другой. И вот этот кто-то, кстати, чертовски силен. Записка вызывала завещание как под программу, и вот его-то без сомнения написал Клюг. Он там, можно сказать, всюду оставил свои отпечатки. Последние 5 лет он шпионил за соседями ради удовольствия, влезал в военные информационные банки, школьные записи, налоговые файлы и банковские счета. А каждый телефон в радиусе 3 кварталов он превратил в подслушивающее устройство. Чудовищное любопытство». «Он упоминал где-нибудь, зачем он это делал?» – спросил Осборн. «Думаю, он просто рехнулся. Возможно, он был психологически неуравновешен и склонен к самоубийству. Все эти капсулы с наркотиками здоровья ему, конечно, не прибавляли. Он готовился к смерти, и Виктор оказался единственным, кого он счел достойным наследства. Если бы не эта записка, я бы поверила, что Клюг покончил с собой. Но он ее не писал. В этом я готова поклясться».